закате ходит парень возле дома моего. Поморгает мне глазами и не скажет ничего. Никто его знает, зачем он моргает, зачем он моргает, зачем он моргает. Как приду я на гулянье, он танцует и поет. А простимся у калитки, отвернется и вздохнет. Никто его знает, чего он вздыхает, чего он вздыхает, чего он вздыхает. Что не весел и не радует житье. Потерял я, отвечает, сердце бедное свое. Никто его знает, зачем он теряет, зачем он теряет, зачем он теряет. По почте два загадочных письма. В каждой строчке только точки, догадайся, мол, сама. Никто его знает, на что он намекает, на что он намекает, на что он намекает. Разгадывать не стала, не надейся и не жди. Только сердце почему-то сладко таяло в груди.